Я обещала вам кейсы, примеры, истории. Я знаю, насколько это важно людям, потому что многие учатся и считывают не через теорию, а через практику. У огромного количества людей ты им скорее покажи, чем расскажи. Им проще считать на уровне глаз и тела, чем на уровне слуха. Поэтому истории будут для понимания, о чем мы говорим. Что я делаю, когда ко мне приходят родители, чем я помогаю, как я работаю и почему нам важно, когда мы слушаем подкасты мои, понимать, что вы со мной на одной волне. Потому что если психотерапевт считает, что цели такие, как они были озвучены в прошлых подкастах, для воспитания детей, то, естественно, когда ко мне приходят люди за рекомендациями, за советами и спрашивают, как нам обуздать подростка, чтобы он начал то-то и то-то делать, вопросов у меня возникает несколько, и в том числе самый основной – зачем вам эта задача? То есть, когда вы хотите, чтобы ваш подросток, предположим, на хорошую оценку закончил школу. Что вы хотите для него или для себя? Если ответы на зачем, 5 ответов должно быть минимум на этот вопрос зачем. Если эти все 5 ответов режутся с одной и той же целью, то есть они не в разные стороны идут, то тогда мы с этой целью будем работать. Но если это 5 ответов из разных опер, я хочу, чтобы он был хорошим, я хочу, чтобы он был счастлив, я хочу, чтобы мне было не стыдно, я хочу уж перед папой, перед своим, перед нашим дедушкой показать, какой у него внук важный. Я хочу, чтобы он был как дед, тоже инженером, и ему нужна эта оценка. То есть это абсолютно разные истории, и они не собраны в одну цель. Счастье ребенка здесь совершенно не в той же стороне, где счастье самой мамы. Счастье мамы примерно в области счастья ее папы до сих пор. Соответственно, мы видим отсутствие сепарации дочери от отца, взрослой дочери от отца, и служение через своих детей, продолжение служения своему папе, его целям, его желаниям, неотпущение предыдущим поколениям, следующего поколения, то есть какие-то воплощения в следующих внуках и правнуках еще предыдущих целей. Получается второстепенность личностей, которые родились после, на фоне первостепенности какой-то одной личности в семье. Конечно, тогда не будет идти вопрос о счастье внука, больше будет идти вопрос о счастье отца, которое тоже не взаимосвязано никак с тем, что не будет он никогда счастлив, если сын действительно станет инженером. Скорее всего, он просто на какой-то момент испытает гордость. Но его счастье всегда в его было и есть руках, и он им не пользуется. Если его счастье заключается в том, чтобы кто-то что-то сделал, это не про счастье, это про галлюцинацию. Я хочу прожить через чужую жизнь, через чужие усилия свою карму, свою судьбу, свои хотелки, которые не смог прожить сам. Поэтому, когда человек приходит, взрослый человек, родитель, с запросом, есть какая-то проблема, первое, что мы можем сделать, это задать вопрос, зачем тебе решать эту проблему, какие у тебя цели. И проверить, как минимум 5 ответов на вопрос «зачем?», проверить, согласован ли человек с самим собой, видит ли он картинку того, что он делает, включил ли он критическое мышление, понимает ли он, насколько его цели разнятся или наоборот согласованы. Чем взрослее, осознаннее, опытнее человек, тем красивее звучит ответ, аккорд из ответов его на этот вопрос. То есть они все один к одному подходят. Например, я хочу, чтобы в гимназии у моего ребенка были хорошие оценки. Для чего ты это хочешь? Я это хочу, потому что мой ребенок – это предмет моей гордости. Я это осознаю, что это про меня. пока он находится в зоне моей ответственности, я хочу дать ему опыт проживания хороших оценок в гимназии. Окей, зачем тебе это? Потому что я уверен, что этот опыт он может потом применить на всех других сферах своей жизни. Он легко может его потом убрать в ящик, но при этом воспользоваться им в другом каком-то месте. Даже если он не поступит в следующем году в институт куда-то и не применит эти хорошие оценки, он может их применить в следующем году и еще в следующем. Пока он сырой, пока я вижу, что у него нет понимания, куда ему идти, я даю ему те ресурсы, которые я вижу ему легко доступны. То есть эта оценка не будет ему трудной. Я вижу, что он способен ее получить, но не может, потому что у него нет последовательности. И поэтому, чтобы эта последовательность образовалась, в конце мы ставим как результат эту оценку, которую нужно достичь. Пока он не видит для себя ценности достижения этой оценки, я могу ему продублировать ценность этой оценки, например, какими-то еще мотивациями. То есть, если, например, ты получаешь хорошие оценки, у тебя получаются такие-то и такие-то бонусы летом, например. Ты можешь куда-то поехать с друзьями, или ты можешь сделать что-то, или ты можешь приобрести что-то. То есть, я дополнительно мотивирую своего ребенка к этой оценке. Для чего? Чтобы он обрел опыт достижения цели. И все. То есть в моей зоне ответственности мой ребенок, которого я хочу воспитать, наполнив определенными программами, и в моей же зоне ответственности установить ему эти программы. Когда они будут установлены, готова ли я ему отдать в его взрослой жизни возможность ими распоряжаться, стирать их, деинсталлировать или заново апгрейдить. Это если ответ на это «да», то значит, я делаю это для его счастья. Если ответ на это «нет», я столько в тебя вложила, я столько сделала, эти пятерки, эти все, я столько ночей не спала, а ты этим не пользуешься, значит, я делаю это для своего счастья. Значит, я хочу продолжать пользоваться своим ребенком в будущей жизни. Его успехами, его зарплатой, не знаю, его весом, его авторитетом, тогда это получается его успехи, это часть моих успехов, то есть он как некая клешня меня в этой жизни, я сама сижу здесь, не шевелюсь, но зато шевелятся мои дети ради моих амбиций. Если это так, то в терапии мы с такой мамой работаем, как с человеком, а что ты делаешь для себя сейчас, когда ты пытаешься своих детей сделать свои клешни в этой жизни? А может быть, у тебя и свои руки-то неплохие, посмотри на них, что у тебя сегодня есть из того, что тебе самой будет давать вау-эффект, что у тебя самой заставит тебя гордиться собою. И если мало для этого сделано, а почему ты так много тогда инвестируешь в других людей и в их будущее, сливая свое? Понимаете, в чем задачка-то? С самого начала не кинуться лечить симптом, а с самого начала определиться, а вообще откуда этот симптом возник? Если подросток реально просто ленив, не может, слаб в силой воли и не может себя довести до результата, и родитель это делает ради того, чтобы его поколение было репродуктивно способно, устойчиво к стрессу, устойчиво к лени, учит его быть другим ради него же и готов потом его с этим отпустить навыком. Это хорошее, классное воспитание. Если родитель это делает, потому что у него свои к этому какие-то ожидания и ценности, что потом это будет как-то для него использоваться, значит, он в это время сливает собственный потенциал, потому что не закрывает собой свои хотелки. Если мы определились, что мы ребенку своими усилиями даем силу, которую потом ему подарим, то это инвестиция в наше развитие нашего рода, в развитие наших детей, и в их будущее, и в свой род. Если же мы сейчас свои задачи закрываем, значит, нам нужно в терапию. Значит, решать эти задачи, как провести ребенка к результатам ради моих успехов, мы не будем, скорее всего, на моих консультациях. И так-то получается, что я и адвокат родителей, получается, на консультациях, и адвокат будущего их детей.